Значит, опять вместе закурили. Куды? И приступу к нему нет. Совсем как есть, опился. Все свое порешил и в наемщики у мещанина нанялся. За старшего сына пошел. А уж по нашему месту, коли наемщик, так уж до самого того дня, как свезут его, все перед ним в доме лежать должно. А он над всем полный господин. Деньги при сдаче получает сполна. А до того в хозяйском доме живет, по полугоду живут. И что только они тут настроят над хозяевами-то, так только святых вон понеси. Я, дескать, за твоего сына в солдаты иду. Значит, ваш благодетель, так вы все мне уважать должны. Не то откажусь. Так Филька-то у мещанина-то дым коромыслом пустил. С дочерью спит. Хозяина за бороду каждый день после обеда таскает. Все в свое удовольствие делает. Каждый день ему баня, и чтоб вином пар подавали, а в баню его, чтоб бабы на своих руках носили. Домой с гулянки воротится, станет на улице. Не хочу в ворота. Разбирай за плот. Так ему в другом месте, мимо ворот, за плот разбирать должны, он и пройдет. Наконец кончил. Повезли сдавать, отрезвили. Народу-то по всей улице валит. Фильку Морозова сдавать везут. Он на все стороны кланяется, а Акулька на ту пору из огорода шла. Как Филька-то увидал ее у самых наших ворот. «Стой!» — кричит. Выскочил из телеги, да прямо ей земной поклон. «Душа ты моя, — говорит, — ягода, любил я тебя 2 года, а теперь меня с музыкой в солдаты везут. Прости, — говорит, — меня, честного отца, честная дочь, потому я подлец перед тобой, во всем виноват». И другой раз в землю ей поклонился. А Кулька-то стала, словно испужалась сначала, а потом поклонилась ему в пояс, да и говорит: «Прости и ты меня, добрый молодец, а я зла на тебя никакого не знаю». «Я за ней в избу! Что ты ему собачье мясо сказала? А она, вот веришь мне или нет, посмотрела на меня. Да я его, говорит, больше света теперь люблю». «Ишь ты! Я в тот день, целый день ей ни слова не говорил, только к вечеру. Акулька, я тебя теперь убью», — говорю. «Ночь-то это не спится, вышел в сени кваску испить, а тут и заря заниматься стала. Я в избу вошел, Акулька, говорю, собирайся на заимку ехать. А я еще и допреж того собирался, и матушка знала, что поедем. Вот это, говорит, дело, пора страдная, а работник, слышно, там третий день животом лежит. Я телегу запрек, молчу. Из нашего-то города как выехать, тут сейчас тебе бор пойдет на 15 верст, а за бором-то наша заимка. 3 версты бором проехали. Я лошадь остановил. Вставай, говорю, Акулина, твой конец пришел. Она смотрит на меня, испужалась, встала передо мной, молчит. Надоела ты мне, говорю, молись Богу. Да как схвачу ее за волосы. Косы-то были такие толстые, длинные. На руку их замотал, да сзади ее с обеих сторон коленками придавил. Вынул нож, голову-то ей загнул назад, да как телисну по горлу ножом. Она как закричит, кровь-то как брызнет. Я нож бросил, обхватил ее руками-то спереди, лег на землю, обнял ее и кричу над ней. Ревмя реву, и она кричит, и я кричу. Вся трепещет, бьется из рук-то, а кровь-то на меня, кровь-то, и на лицо-то, и на руки так и хлещет, так и хлещет. Бросил я ее, страх на меня напал, и лошадь бросил, а сам бежать, бежать, домой к себе по задам забежал, да в баню. Баня у нас такая старая, неслужащая стояла, под потолок забился и сижу там. До ночи там просидел. А Акулька-то, А она-то, знать, после меня встала и тоже домой пошла. Так ее за 100 шагов уж от того места потом нашли. Не дорезал, значит? Да. Шашков на минуту остановился. Это жила такая есть, заметил Черевин. Коли ее, эту самую жилу, с первого раза не перерезать, то все будет биться человек, и сколько бы крови ни вытекло, не помрет. Да, она ж померла. Мертвую повечеру-то нашли. Дали знать, меня стали искать. И разыскали уж к ночи в бане. Вот уж 4-й год, почитай, здесь живу, — прибавил он, помолчав. Оно, конечно, коли не бить, не будет добра, — хладнокровно и методически заметил Черевин, опять вынимая рожок. Он начал нюхать долго и с расстановкой. «Опять-таки тоже парень», — продолжал он. «Выходишь, ты сам по себе очень глуп. Я тоже эдак свою жену с полюбовником раз застал. Так я ее зазвал в сарай, повод сложил надвое. Кому, говорю, присягаешь? Кому присягаешь? Да уж драл я ее, драл поводом-то. Драл, драл, часа полтора ее драл. Так она мне... Ноги, кричит, твои буду мыть, да воду эту пить. Овдотьей звали ее.